Глава 14. При появлении полковника, который, вероятно, и является тем самым погранкомиссаром, Кеша моментально перетекает со стула в положение стоя и, махнув мне рукой со словами «пока сиди тут», направляется к группе пограничников. Помимо полковника, выбравшегося из джипа первым, следом выгружаются еще двое подполковников. «Господа, всех приветствую!» — демонстративно изображает цветущую улыбку Кеша. Он единственный в штатском из всех присутствующих, да еще не просто в штатском, а вообще в джинсе. Но это не мешает ему, игнорируя сдержанное негодование всех, поздороваться первому за руку с полковником. «Привет комиссарам от нас!» Затем Кеша протягивает руку спутникам полковника, которые, как это хорошо видно, ему крайне не рады. Но почему-то свои возражения вслух не озвучивают. «Один вопрос, чтобы я тут вам зря не мельтешил. Вам случайно не позвонили?» Кеша возвращается взглядом к лысому полковнику, делая какие-то многозначительные движения бровями и весело окидывая старших офицеров безмятежным взглядом. «Какая скорость!» Явно неприязненно бормочет один из подполковников, имеющий настолько низкий густой бас, что его шепот слышу даже я в десятки метров. «Приходится крутиться», — все так же безмятежно улыбаясь, кивает в ответ Кеша. «У нас вон не то что ленд-крузеров, даже на вшивые Мазды денег часто нет». «Это служебная машина», — присоединяется к неприязни первого подполковника второй. «Да я ж без претензий», — поднимает руки в защитном жесте Кеша. И внезапно говорит серьезным тоном, глядя на лысого полковника. «На поставленный вопрос не сочтите за труд, ответьте». «Интересно. Наблюдая эту метаморфозу Кеши, я вижу, что он далеко не во всем добряк и рубаха парень. Сквозит что-то этакое, близкое к инфернальному. Интересно, что у них за взаимоотношения между подразделениями и службами, что они друг с другом общаются настолько неприязненным тоном? И вообще, как можно делать общее дело друг с другом, если настолько друг друга раздражать? Этот мир меня еще очень удивляет порой». «Мне звонил Сабуров. В отличие от младших коллег, бритый налысо полковник откровенный неприязнь к Кеше не только не демонстрирует, а даже и не испытывает. Меня предупредили». «Слава Аллаху!» С видимым облегчением выдыхает Кеша и отводит полковника чуть в сторону от остальных пограничников, ближе ко мне. «Какой у вас план действий? Давайте сверимся, потому что мне с ними», — Кеша кивает на уже вовсю оживших китайцев, — «надо поработать успеть. А то, что наработаю, еще нужно будет отработать. Вы же той стороне еще не обещали их вернуть сразу, без разбирательств?» Кеша пытливо смотрит на подполковника, который вообще, кажется, не испытывает никаких эмоций. «Интересно, это природная флегматичность или какой-то особый профессиональный настрой? Флегматичных людей в этом мире я уже встречал, но таких, как этот полковник, чтоб вообще без эмоций, это что-то новенькое». Ловлю себя на том, что с интересом прислушиваюсь к их разговору. Полковник сразу замечает мой интерес, но Кеша не дает ему даже рта раскрыть, кивая в мою сторону. «Это со мной, наш сотрудник». «На него бумаги не приходили», — чуть удивленно отвечает полковник, демонстрируя первую за все время эмоцию. «Так он и без аккредитации», — лучезарно улыбается Кеша. «Он по экспертной части, туда и обратно, от вас ему ничего не надо. Там какой план-то? Вы с той стороны не оговаривали передачу этой троицы?» «Не было вообще о них разговора еще. Сразу теряет ко мне интерес пограничный полковник. Мы вызвали их по факту, а не в отношении». «Кто они?» Кивок в сторону наших китайцев. «Нам без разницы. С точки зрения оговоренной процедуры, разбираться будем хоть с министром обороны, хоть с уборщицей одинаково». «Вот и славно». Второй раз за минуту с облегчением вздыхает Кеша. «Тогда имеем в виду, что на 48 часов, по положению, мы их у себя держим». «Как скажешь», — чуть удивленно кивает пограничник. «Но содержание ты же знаешь где? Строго на территории 4-го сектора. Никуда за пределы зоны их перемещать нельзя. Да и ладно, отмахивается Кеша. Мне и того хватит. Внешний периметр китайский, как будто напоминает полковник, сверля Кешу взглядом. Мы только внутри. Да я же их не расчленять буду, удивляется Кеша, и не выводить с территории. Просто пообщаюсь. Кеша пристально смотрит на полковника и добавляет. Со своей стороны все оформлю как полагается. И отблагодарю по-взрослому вне зависимости от результата. В этом месте Кеша зачем-то трет большим пальцем свое горло. «Да вы отблагодарите», — фыркает полковник. «Бедные родственники». «Ладно, вон, кажется, едут. Ты с нами?» Полковник критически смотрит на Кешу, одетого в скромную джинсу с ног до головы. «Да я в таком виде», — задумчиво окидывает взглядом Кеша сам себя в отражении стеклянной витрины торгового комплекса. «Ну, с другой стороны, а как вы с ними по-китайски?» «Джао шикарно говорит по-нашему», — отмахивается полковник. «И у меня вон с собой из отряда специалист». Кивок на одного из подполковников. «Он говорит по-китайски». «Это новенький?» — просыпается интерес у Кеши. «Ага. Ну все, хочешь, давай с нами. Но лучше вон со своим сотрудником посиди». Полковник кивает в мою сторону. Мы только уведомим, потом совместно припроводим для разбирательства. По процедуре. В четвертый? Ну а куда? Кеша, явно повеселев, возвращается за столик ко мне и хмыкает, глядя, как я доедаю второй суп. Все путем, мало что не потирает руки он. Все срослось и получилось. Не мое дело, но интересно. Что-то не похож ваш разговор с полковником на заклятых друзей. Пытаюсь прощупать Кешу на предмет того, что заинтересовало лично меня. Я, по твоим словам, подумал, что будет хуже. Да, полковник из них из всех как раз более-менее нормальный. Вернувшийся к Кеше безмятежности и предвкушения можно почти что потрогать руками. Ну и у него раз на раз не приходится. И он очень болезненно воспринимает свою независимость от кого бы то ни было, помимо прямого начальства. Любые инициативы наладить взаимодействие почему-то воспринимает как попытки подмять его под себя. Тут еще надо здорово думать каждый раз, на какой козе к нему подъехать. Это он сегодня чего-то на редкость конструктивен. Ладно, вон уже и ага. Центральная торговая площадь Международного торгового центра «Харгос». Рядом с открытым рестораном стоит группа пограничников во главе с бритым налысо полковником. Чуть спереди и левее, в просвете между зданиями с китайской стороны, видна уходящая вглубь китайской части зоны дорога протяженностью несколько километров до самых гор. По этой дороге из глубины китайской территории на площадь выезжает полностью тонированный микроавтобус. Из микроавтобуса выходит крепкий и очень подвижный китаец в форме, лет 50, и направляется в центр площади прямо к рамке безопасности. Китайские полицейские, дежурящие возле рамки, при его виде подтягиваются, как будто кто-то скомандовал смирно. 50-летний китаец в форме что-то негромко говорит полицейским, которые после этого расслабляются. Полицейские что-то отвечают ему. В это время из микроавтобуса выходит еще один китаец в форме, а следом за ним очень высокий и нескладный китаец в штатском, явно близорукий, судя по его очкам и судя по тому, как он постоянно щурится. В открытом ресторане на противоположной стороне площади сидят парень азиатской внешности в джинсах и парень-европеец, которые наблюдают за происходящим на площади и о чем-то негромко разговаривают между собой. «Ты смотри, целый досяо!» — удивляется парень азиатской внешности. «Откуда? Кто такой? Загадка!» «Это что-то значит?» — из вежливости уточняет европеец. «Пока не знаю», — озабоченно отвечает азиат. «Такого типа в моих списках не значится. Ни по портрету, ни по погонам. Ладно, будем наблюдать». За некоторое время до описываемых событий. Китайская Народная Республика. Провинция Ганьсу. Институт микробиологии, находящийся на территории космодрома Цзюцюань. в целях ограничения доступа и соблюдения секретности исследований. Район первого законсервированного стартового комплекса. 5. Иногда землетрясения в провинции происходят сериями. Вначале несколько ощутимых больших толчков, потом в течение нескольких дней или даже недель более длительные толчки поменьше. Когда через день после первого землетрясения в 4 балла тряхнуло еще несколько раз, никто уже особо не волновался. Функциональность коммуникаций проверили по ускоренной процедуре, что полностью разрешено при наличии виз руководителя и куратора. Никто из сотрудников не знал, что некоторые ключевые датчики лабораторного комплекса уже вышли из строя.